Господин Пулен говорил правду. Через какое-то время они нагнали маркиза де Буадоре, и встреча была почти дружеской. Глава 68. Маркиз, решив участвовать в военных действиях, собрал небольшой отряд добровольцев. Его лучшие люди сразу же с энтузиазмом последовали за ним. Бесстрашный Аристандр особенно радовался, представляя, как он задаст испанцам, которых ненавидел из-за Санчо. Верный Адамас ехал в арьергарде на смирной кобыле и вез с собой духи и щипцы для завивки хозяина, не более, не менее. Впрочем, маркиз сейчас одевался столь же просто, сколь раньше блистал. Он лишь слегка завивал остатки волос на затылке, да для собственного удовольствия чуть-чуть душился. Никакого парика, никакой краски, почти никаких кружев, вышивок и галунов. Широкий камзол плотного сукна с прорезанными рукавами, штаны такого же сукна, спускавшиеся ниже колен, сапоги по ноге, отделанные простым полотном по отвороту, брыжи и, наконец, подбитый мехом плащ, широкий и прочный, вот каков был костюм прекрасного господина из Буадоре. Объясним вкратце причину такой метаморфозы. Марья дрался на дуэли с нахалом, который насмехался над напудренной маской, черными волосами и нежным румянцем маркиза. Марья хорошо отделал этого господина, уж он-то постарался. Но Буадоре, узнав задним числом об этом приключении, решил, что больше его сын рисковать собой из-за него не должен. В один прекрасный день, никого не предупредив, он отказался от краски и от парика, заявив, что господин де Ришелье прав, преследуя роскошь, и что следует подавать хороший пример. Так он смирился с тем, что старый некрасив, и героически предстал перед своими близкими. Но, к его великому удивлению, все были приятно поражены, а Мерседес наивно сказала: «Ах, как вы хорошо выглядите, хозяин! Я думала, вы гораздо старше». Действительно, под слоем краски маркиз сохранился неплохо, и для своего возраста он был необыкновенно красив. Он не знал и так и не узнал старческой немощи. Зубы у него были целы. Высокий, с залысинами лоб пересекали глубокие красивые морщины. Ни коварство, ни злоба не искажали его лицо. Усы и бородка, белые, как снег, красиво выделялись на желтовато-смуглой коже. Его большие живые и смеющиеся глаза нежно светились под густыми кустистыми бровями. Он всегда держался очень прямо, не сгибаясь, но уже не смущался, когда Аристандр сильной рукой поддерживал его худое колено, чтобы маркиз мог сесть на коня. Однако, оказавшись в седле, он сидел на лошади великолепно. С этого времени он получил столько комплиментов, что сам стиль его кокетства изменился. Вместо того, чтобы скрывать свой возраст, он стал его преувеличивать, заявляя, что ему 80, в то время как ему было всего лишь 72. Ему нравилось поражать своих молодых собеседников рассказами о войнах прошлого, которые давно уже были похоронены в глубинах его памяти. 3 марта, то есть на следующий день после встречи прекрасных господ из Буадоре с господином Пуленом, королевский авангард численностью в 10-12 тысяч человек расположился лагерем в Шамоне. Маркиз спокойно улегся в первую же попавшуюся постель и уснул крепко, как человек, привыкший к тяготам войны и умеющий использовать часы отдыха. Выспаться за час, если только этот час и был у него в распоряжении, а мог проспать и 12 часов подряд, если больше нечего было делать. Марья же, взбудораженный нетерпеливым желанием сражаться, бодрствовал вместе с такими же молодыми добровольцами, с которыми познакомился в пути. Они расположились на постоялом дворе, зал с низкими потолками был так забит, что и не повернуться, табачный дым висел стеной. Регулярные армейские подразделения вели себя сдержанно, точно братство суровых монахов, компании же добровольцев были веселыми и шумными. Все пили, смеялись, распевали куплеты вольного содержания, читали друг другу эротические или шуточные стихи, говорили о политике и о женщинах, спорили и обнимались. Марья сидел у камина и посреди всего этого шума предавался мечтам. Рядом с ним расположился Клиндер, он обрел решимость, но робел, оказавшись в кругу дворян. Он не вмешивался в их шумные разговоры, но так и горел желанием набраться смелости и поболтать. Марья же совсем погрузился в мечты среди этого общего веселья, которое ему не мешало, но и не привлекало его. Вдруг в зал вошло очень странное создание. Это была худая черноволосая и смуглая девочка, наряженная в немыслимый костюм. 5 или 6 разноцветных юбок, надетых одна на другую. Корсаж, весь расшитый галунами и блестками, разноцветные перья, воткнутые в курчавые волосы, на груди ожерелья в несколько рядов, золотые и серебряные цепочки, на руках браслеты, кольца, стекляшки даже на башмаках, невозможно было установить ее возраст. То ли это был рано развившийся ребенок, то ли изнуренная девушка. Она была очень маленького роста, уродливая, когда улыбалась или спокойно разговаривала, но прекрасная в гневе. Впрочем, такое состояние, видимо, было для нее нормальным и обычным. Она оскорбляла слуг постоялого двора, которые не сразу подали ей еду, ругала солдат, не сразу уступивших ей место, царапала тех, кто хотел вольно пошутить с ней, разражалась жуткими проклятиями в адрес тех, кто насмехался над ее несуразным нарядом или злобным настроением. Мария спрашивал себя, зачем такое странное существо явилось в подобное общество, но тут в зал вошла еще одна женщина, толстая, краснолицая, наряженная в жалкие, смешные тряпки и нагруженная, как мул. Она потребовала, чтобы все замолчали. Не без труда ей удалось добиться тишины, и тогда она объявила на малограмотном французском, что сейчас выступит несравненная Пилар, ее подруга, танцовщица Мариска и гадалка, которая не ошибается, обученная арабской науке. Услышав имя Пилар, Мария очнулся от своей летаргии. Он всмотрелся в двух цыганок и, несмотря на то, что время очень изменило их, узнал в одной из них ученицу несчастного Лафлиша, его жертву и палача, а в другой – ту, что когда-то звалась в Брианте Беллиндой, а у капитана Макабра – Прозерпиной. Ныне же она именовала себя Нарцисса Баболина, лютнистка, торговка кружевами, при необходимости она же чинила и крахмалила кружевные отвороты. Публика согласилась посмотреть на выступление заявленных талантов. Беллинда сыграла на лютне, весьма живо, но фальшиво. Потом, сдвинув столы, освободили место для танцовщицы, и она исполнила с необыкновенной гибкостью и дикой грацией танец, вызвав восторг у публики. Успех Пилару этих затуманенных вином мужчин вызвал у Мария отвращение, и он уже хотел удалиться, но из любопытства решил послушать предсказания, которые она уже начала излагать всем собравшимся, ожидая, пока кто-нибудь из них попросит ее предсказать будущее именно ему. «Говори, говори, юная Севилла!» — кричали ей изо всех концов зала. «Скажи, нам повезет в бою, захватим мы завтра Сусский перевал, так и случилось бы, будь вы все охвачены благодатью», — отвечала она с презрением, «но каждый из вас покрыт, как проказой, смертными грехами, и я очень боюсь за вашу красивую белую кожу». «Подожди-ка», — сказал кто-то, — «есть тут у нас юноша добрый и целомудренный, прямо ангел небесный, Мария де Буадоре. Начнем с него, пусть он обратится к предсказательнице». «Мария де Буадоре», — воскликнула Пилар, и ее сверкающие глаза словно подернулись пеленой. «Он здесь, где же он? Покажите мне его». Мария вышел из темного угла, чтобы цыганки смогли увидеть его. Одна из них сразу же кинулась к нему и схватила за руку, а вторая потупила взор, словно опасаясь, что он узнает ее. «Я уже узнал вас, Беллинда», — сказал ей Мария. «Что касается тебя, Пилар», — добавил он, отнимая руку, которую она хотела поднести к губам, «просто посмотри на линии моей ладони, и хватит». «Мария де Буадоре», — воскликнула неожиданно рассвирепевшая Пилар, «я и так знаю линии судьбы на твоей руке. Я их столько раз видела раньше. Я никогда не говорила о твоей судьбе. Тебя ждет много горя и несчастий. Я знаю, чего стоит твоя наука», — ответил Мария, пожав плечами. «Она зависит от твоего каприза, от твоей ненависти или твоей причуды». «Ну что ж, можешь проверить», — ответила обиженная Пилар. «Раз ты не веришь моей науке, значит, не побоишься услышать, что тебе предначертано. Завтра, мой прекрасный Мария, ты уснешь, упав на спину на склоне рва, глаза твои будут открыты, но ты не увидишь света звезд. Значит, просто небо будет затянуто тучами», — спокойно ответил Мария. «Нет, небо будет ясное, но ты умрешь», — сказала Пилар, вытирая волосами холодный пот со лба. «Хватит, больше меня не спрашивайте. Я слишком страшные вещи буду говорить всем, кто меня здесь слушает». «Ах, злая чертовка, возьми назад свои слова», — крикнул молодой человек. «Друзья, не выпускайте ее. Эти отвратительные колдуньи подталкивают нас к смерти, смущая наши умы. Из-за них мы, будучи в опасности, теряем ту самую уверенность в себе, что спасает нас. Заставим ее забрать обратно свои слова, пусть признается, что сказала так со злобы». Пилар, гибкая, как змея, уже проскользнула мимо столов. Кое-кто кинулся за ней, а Беллинда спаслась через другую дверь. «Оставьте их», — сказал Мария. «Это две злые бродяги, чью историю я вам расскажу как-нибудь в другой раз. Я не интересуюсь предсказанием. Уж я-то знаю, чего стоит вся эта наука. Мария засыпали вопросами. «Завтра», — ответил он, — «завтра после сражения и после моей так называемой смерти. А теперь, позвольте, я схожу к отцу, посмотрю, хорошо ли его охраняют, а то эти две женщины могут замыслить что-нибудь против него. А мы», — ответили его молодые друзья, — «обойдем лагерь, чтобы посмотреть, не прячется ли где-нибудь в засаде банда цыган, грабителей и убийц». Лагерь осмотрели тщательно. Впрочем, в этом не было необходимости. Регулярный лагерь охранялся бдительными часовыми, которые осматривали окрестности не только близ лагеря, но и далеко от него. Люди из деревни сообщили, что цыганки приехали накануне, вдвоем, и остановились в доме, на который показал Мария. Солдаты проверили и убедились, что цыганки находятся в доме. Мария решил, что следить за ними не стоит. Достаточно было обеспечить безопасность отца. Ночь прошла очень спокойно, слишком спокойно, на взгляд нетерпеливой молодежи, которая надеялась, что ночью их разбудит сигнал к бою. Но ничего не произошло. Принц Пьемонтский, зять Людовика XIII, прибыл от герцога Савойского вести переговоры с Ришелье, а переговоры, к большому недовольству французской армии, привели к перерыву в военных действиях. Следующий день, таким образом, прошел в лихорадочном ожидании, и сорвавшееся предсказание цыганки перестало заботить друзей Мария. Две бродяжки собрали вещи, пересекли линию авангарда и вернулись во Францию бродяжничать дальше. Ни Мария, ни его друзьям не следовало опасаться, что цыганкам позволит вернуться, так как кардинал отдал самый строгий приказ изгонять из расположения армии женщин, детей, а особенно непотребных девиц. Против них, а также против цыганок, танцовщиц, ворожей могла быть применена смертная казнь. Накануне 4 марта Мария был вынужден рассказать друзьям историю толстой Беллинды и маленькой Пилар. До сих пор скромность мешала ему быть на виду, его необычная история и сама трогательная, естественная и одновременно ироничная манера рассказывать заставили его приятелей позабыть о картах и о позднем часе. Конечно, он мог бы рассказать всю свою жизнь, но какое-то неопределенное чувство боязливой сдержанности помешало ему даже упомянуть имя Лорианы. Глава 69. Было уже за полночь, когда все разошлись. Каждый нашел для себя более или менее сносное и безопасное пристанище. Когда Мария, которому Клиндер нашел приличное жилище, остался один и уже собирался войти в дом, он заметил, как едва различимая тень отделилась от стены. Неизвестный выпрямился и подошел к Мария. Оказалось, что это Пилар. «Мария», — проговорила она, — «не бойся меня, я никогда не причиню тебе зла, и у меня нет причин желать зла твоему старому отцу. Я не разделяю ненависти Беллинды к вам». «А что, Беллинда все еще ненавидит моего отца?» — переспросил Мария. Она уже забыла, что он спас ее от виселицы, где она должна была оказаться вместе с капитаном Макабром. Да, Беллинда забыла или, может быть, никогда об этом не знала, и уже не узнает, теперь она больше никого не ненавидит. Что ты хочешь сказать? То, что я сделала с ней, то, что она надумала сделать с вами. Что ты сделала? Говори же, в этом нет нужды, Мария, если я скажу, ты уже никогда не полюбишь меня. Я ведь знаю, что ты меня презираешь. Никого я не презираю, возразил Мария. Просто я ненавижу зло, и жестокость вызывает во мне ужас. Ты так и не избавилась от жестокости, несчастная девочка. Я это понял вчера, когда увидел, что тебе доставляет удовольствие мучить меня. Знай же, что никогда ты не добьешься своего, и оставь меня в покое. Для тебя будет лучше, если я тебя забуду. Послушай, Мария, сдавленным голосом воскликнула Пилар. Я не заслужила такого к себе отношения. Заклинаю тебя, не говори так, если ты знаешь, что такое любовь. Потому что я люблю тебя и всегда буду любить. Да, я полюбила тебя еще тогда, когда мы оба были одинаково бедны, находили ночлег под любым кустом и попрошайничали на одной улице. Такова я от рождения. Ни одного дня своей жизни я не прожила без любви или ненависти, которые поглощали меня целиком. У меня ведь не было детства. Я родилась от пламени и, наверное, кончу свою жизнь на настоящем костре. Ну и что, я такая пригожусь тебе больше, чем твоя Лориана, которая всегда смотрела на тебя свысока, а любит она по-настоящему только этих старых гугенотов, и тем лучше для нее, тем лучше, я уверена в этом. Ведь я видела, как вы жили вместе. Дважды я возвращалась в ваши края, а один раз прошла совсем рядом, но ты меня не заметил. ты бросил мне мелкую монетку. Посмотри, вот она. Я ношу ее на шее вместе с бусами, как самую большую в мире драгоценность. Я просверлила в ней дырочку и гвоздем нацарапала твое имя. Это мой талисман. Когда его не будет у меня, я умру. Ну, остановил ее Мария, это безумные речи. Что тебе нужно сейчас? Почему ты, рискуя жизнью, вернулась сюда и поджидаешь меня здесь? Верни мне эту монетку, я дам тебе вот эти золотые, ты в них явно нуждаешься. Оставь свое золото себе, Мария, я в нем не нуждаюсь. Я хочу сохранить твой залог, и я сохраню его, как бы ты ни стыдился того, что я ношу на груди твое имя. Я пришла, чтобы рассказать свою историю, нужно, чтобы ты ее выслушал. Говори же скорей, ночь очень холодная, давно пора спать. Но я могу сказать только тебе, а здесь нас услышит твой слуга. Пойдем отсюда вместе со мной. Нет, мой слуга спит за дверью. Говори здесь и поторопись, а то я уйду. Слушай же, я расскажу все быстро. Ты ведь знаешь, что моего отца повесили, а мать была сожжена. Да, я помню, ты часто об этом говорила. И что же? А вот что. К несчастью, я попала в руки Лафлиша. Он ломал мне кости, чтобы сделать более гибкой, держал в клетке, отчего я болела и становилась злобной. Он показывал меня, как показывают загнанного зверя, который всех кусает. Но твоя месть была не менее ужасной. Да, я убила его при помощи песка, камней и земли, потому что он кричал на помощь. Дайте мне воды. Одна его рука еще могла двигаться, и он попытался задушить меня. Но, спасая свою жизнь, я сделала то, чего ему едва не удалось избежать. Разве я не должна была это сделать? Это был мой долг. Возможно, вам, остальным, удалось бы его спасти. Но разве он не отплатил бы вам тем же, чем и Беллинда, которая, если бы не я, вчера отравила бы вас всех, тебя, твоего отца и слуг? И все это, по ее словам, только ради того, чтобы не пострадала моя репутация гадалки, и сбылось то, что я при свидетелях тебе предсказала. Так, значит, ты и ее тоже, и это тоже был мой долг по отношению к ней. Слушай же, слушай дальше мою историю. Отомстив Лафлишу, я спряталась в павильоне в саду. Я видела, что мой поступок вызвал у тебя гнев, и пережидала, пока это пройдет. Мне казалось, что ты будешь тревожиться обо мне, разыщешь и оставишь жить в замке, полюбишь. Но вечером ты пришел туда со своей Лорианой и стал ей говорить, что хочешь стать ее мужем. Она посмеялась над тобой. Она считала тебя слишком юным, но, видит Бог, это она слишком стара для тебя. А потом ты сказал ей, что презираешь меня. Это я слышала очень хорошо. Тогда я сделала так, чтобы на нее упал камень. Я хотела убить ее, но вы подумали, что камень упал случайно, ушли, и я осталась совсем одна. Там я и провела ночь, страдая от голода и холода. Я была взбешена, и это меня поддерживало. Я проклинала вас обоих и себя за то, что вызвало твой гнев. Я хотела лишить себя жизни, но смелости мне не хватило. Мне казалось, что я ненавижу тебя и больше не хочу с тобой оставаться, и я пошла в Брильбо за деньгами Санчо, которые я украла для Лафлиша 2 или 3 месяца назад в доме в Кайбатте. Я тогда не очень ценила деньги и, чтобы навредить Лафлишу, отдала их Санчо, который их хорошо запрятал и получил, таким образом, власть над цыганами. Им он обещал, а иногда и подкидывал 1-2 IQ. Я же знала, где он зарыл свои сокровища. Там оставалось еще много, или мне просто казалось, что много, ведь самой мне нужно было так мало. Я несколько раз брала оттуда понемногу и прятала в разных местах. Я вбила себе в голову, что могу жить одна, ни от кого не завися, путешествовать там, где захочу, детские мечты. Скоро мне стало скучно, и, когда я встретила Беллинду, а она была в жалком виде, обритая, спасалась бегством, я рассказала о моем тайном богатстве, скрыв только места, где я его укрыла. О, она очень старалась выведать это, улещивала, изводила, уговаривала и выспрашивала. Она все время надеялась вырвать у меня мой секрет, именно поэтому была по-матерински добра и изображала, что служит мне, была ласкова, чтобы потом предать. О, как ужасно она меня предала. Она продала, обманула меня, она не посмотрела, что я еще ребенок. Было уже поздно, когда я поняла все это. Охваченная стыдом, я поклялась отомстить ей, как только будет возможно. Сейчас ее мертвое тело, наверное, уже стало добычей ворон. Дело сделано, Бог свидетель. Твои преступления ужасны, несчастная девчонка», — отозвался Мария. «Надеюсь, что это конец. Теперь ты должен полюбить меня, Мария, или я отомщу Лориане. Я знаю, ты все еще любишь ее. Только что на постоялом дворе ты отказался говорить о ней с теми господами. О, я ведь тоже там была, спряталась в чулане и слышала все плохое, что ты там обо мне говорил. Если слышала, то как можешь требовать от меня любви? Это безумство. Я не безумна. От ненависти до любви один шаг, я это испытала на себе. Можно ненавидеть и обожать в одно и то же время. Ты ведь сам признал, что мои глаза стали красивее, а руки тоньше, что во мне появились красота и свежесть юности. Ведь так ты сказал недавно на постоялом дворе. А накануне многие из этих дворян делали мне такие предложения, что я могла бы накупить еще много других юбок из тафты и много других красивых серег. И все потому, что я, все равно, красивая или уродливая, вскружила им головы. Но мне ничего не надо ни от них, ни от тебя. У меня еще остались деньги, спрятанные в бюро, и я могу уйти, когда захочу. Бойся этого, Мария. Лориана ответит мне за тебя. Или ты возьмешь меня с собой, или останешься без нее. Ты сама признаешься в своих преступных замыслах, сказал Мария, и я вынужден тебя задержать. Он попытался схватить цыганку, полной решимости отдать ее в руки правосудия, но смог удержать только ее шарф, исчезающая быстрее, чем гонимые ветром тучи. Она сбежала. Он стал ее преследовать и наверняка догнал бы, но, едва повернув за угол, он услышал громкие звуки труп. Это был сигнал седлать коней, начинался бой, и Мария побежал к отцу, который уже поднялся по тревоге. Ранним утром все были уже на марше. Сусский перевал, это ущелье длиной в четверть лье, а шириной, не более 20 шагов, местами перегороженное обломками скал. Уловки принца Пьемонского привели в конце концов к тому, что наша армия выступила на 2 или 3 дня позднее. Противник выиграл время и хорошо укрепился. Ущелье было разделено 3 укрепленными баррикадами с ограждениями и рвами вокруг. На господствующих высотах с 2 сторон от них в небольших редутах находились солдаты. Пушка форта Таллас, сооруженного на соседней горе, простреливала открытое пространство между Шаманом и входом в ущелье. Это была одна на тех позиций, в которой горстка людей способна остановить целую армию. Но ничто не могло остановить французскую ярость 62. Многие блестящие историки описали для нас эти славные события, после них мы можем добавить лишь немногое. Но наша задача не в изложении истории по известным фактам, а в ее воссоздании по забытым эпизодам. Поэтому мы последуем за прекрасными господами из Буадори через все перипетии битвы, оставив в стороне восторги по поводу грандиозности происходящих событий. Нам тем более необходимо так поступить, потому что сами они не имели никакой возможности созерцать происходящее. Зрелище было великолепное. Героическое сражение на фоне величественного пейзажа. При первом же выстреле пушки воодушевление родилось в сердце Мария. Он сам не мог объяснить, как преодолел первую баррикаду, почему нарушил данное отцу слово не удаляться от него в течение боя. Казалось, что его нес крылатый конь или дуновение самого бога огня Марса. Вся страсть его души, весь жар его крови, которые обычно сдерживались скромностью и сыновней любовью, теперь вышли наружу подобно извержению вулкана. Он не помнил даже о том, что отец всегда следовал за ним, чтобы не терять сына из виду, подвергал себя такой же опасности. Здесь же был Ристандр, готовый в любую минуту закрыть собой хозяина, но в самый разгар боя Мария искал среди дерущихся серый султан старика, который возвышался над всеми. Каждый раз, видя его развивающимся на ветру, он благодарил небо и снова вверял себя своей судьбе. Напор штурмующих был так велик, что среди французов оказалось не более 50 погибших. Это был один из тех необыкновенных дней, когда вера присутствует повсюду и нет ничего невозможного. После того, как позиция была отвоевана, Мария бросился на Сусскую дорогу преследовать отступающих, среди которых был сам герцог Савойский. Вдруг он увидел справа от себя бегущего человека в маске. «Остановитесь, остановитесь!» — кричал ему человек. «Служба королю важнее всего. Возьмите эти донесения. Я вас знаю, я могу вам довериться». При этих словах шевалье потерял сознание и упал на землю. Его загнанный конь грузно опустился на оба колена. Мария оказался единственным из группы наступавших, кто смог пожертвовать последней схваткой. Он спрыгнул на землю, подобрал секретный пакет, который выпал из рук курьера. Но как только он повернул поводья, направляясь в лагерь короля, группа вооруженных людей, которая, по всей видимости, не принимала участия в боевых действиях, а занималась преследованием гонца, показалась справа от Мария. Люди бросились на него, требуя отдать пакет без всякого сопротивления и обещая за это сохранить жизнь. Говорили они по-итальянски. Мария стал звать на помощь, но его никто не слышал. Отец был далеко позади, а товарищи за это время успели ускакать вперед. Чтобы быть услышанным, Мария сделал выстрел из ружья в направлении нападавших. Один из них упал на землю. Мария не стал дожидаться остальных. Он вскочил на коня и стрелой помчался сквозь шквал выстрелов. Пули попали в его шляпу и в склон горы, вдоль которого он скакал. Он услышал позади шум, крики, выстрелы, но не стал оглядываться. Он не видел лица и не узнал голос посланца. Ему было очень жаль оставлять в руках врагов человека, который так хорошо проявил себя. Но прежде всего ему надо было спасти послание, и ему это чудом удалось. Его бешеная скачка в обратном направлении вызвала у встречных удивление. Уже приближаясь к королевской ставке, Мария увидел скакавшего ему навстречу отца. Тот, увидев мчавшегося Мария, испугался, решив, что сын раненой лошадь понесла его. «Ничего страшного!» — успел крикнуть ему Мария и исчез в вихре пыли. К королю его не допустили, и Мария, сразу приняв решение, помчался к кардиналу. Встретиться с кардиналом было нелегко, поскольку на него уже неоднократно готовили покушение. Но бумаги, которыми Мария потрясал над головой, и взволнованное лицо достойного молодого человека сразу же внушили доверие великому министру. Он принял Мария и взял у него пакет. Мария так спешил, что передал послание, даже не опустившись на одно колено. Глава 70. Кардинал прочел послание. Похоже, что в нем были хорошие новости. Может, сообщалось, что силы, которые собрал Гонсалес из Кордобы около Казаля, не столь уж велики, а может быть, кардинала информировали о заговоре королев против испанских властей, что могло бы спасти Францию. Как бы там ни было, но кардинал с тонкой улыбкой сложил послание и посмотрел на Мария, сказав: «Благосклонная судьба все устроила сегодня прекрасно, выбрав в качестве посланца архангела. Кто вы, сударь, и почему именно вы доставили эту депешу?» «Я дворянин-доброволец», — ответил Мария. «Я взял это послание из рук умирающего. Он передал его мне в тот момент, когда мы преследовали врага. Он сказал мне: служба королю важнее всего. Я не смог приблизиться к королю и решил передать вашему преосвященству. Вы решили, что это все равно, в том смысле, что у короля не может быть секретов от первого министра. Я решил, что у него не должно быть секретов», — спокойно ответил Мария. «Как вас зовут?» «Мария де Буадоре». «Сколько вам лет?» 19. «Вы были в Ла-Рошелле?» «Нет, монсеньор». «Почему?» «Мне не нравится сражаться с протестантами». «Вы из гугенотов?» «Нет, монсеньор». «Но вы их одобряете?» «Мне жаль их». «Если вы хотите о чем-нибудь попросить меня, говорите скорее. Время дорого. Единственное, о чем я прошу, чтобы вы, ваше преосвященство, чаще давали нам возможность переживать такие дни, как сегодняшний», — ответил Мария, стараясь не занимать время у кардинала, и удалился, не заметив, что тот хотел с ним еще побеседовать. Но у первого министра было много дел, он занялся другим и забыл о Мария. На следующий день, когда войска размещались в Сузе, Мария показалось, что на глаза ему попался господин Пулен, переодетый крестьянином. Он окликнул его, но тот не ответил. Господин Пулен скрывался, что ему приходилось делать нередко. Он выполнял секретные поручения и поэтому старался быть неузнанным и никогда не являлся открыто к тем важным персонам, чьи поручения исполнял. Пока король, точнее кардинал, принимал в Сузе капитуляцию герцога Савойского, что заняло несколько дней, маркиз отдыхал после пережитых волнений. Хотя проводимая Ришелье военная кампания совсем не походила на партизанские войны эпохи молодости маркиза, Буадоре чувствовал себя здесь вполне уверенно, словно никогда и не покидал полей сражений, но он очень переживал в эти трудные часы за своего дорогого Мария. Сначала он опасался, что сын не оправдает его надежд, ибо с той ужасной ночи штурма Брианта и смерти Санчо Мария часто давал понять, что вид льющейся крови ему отвратителен. Иногда даже, видя, как мало сын интересуется осадой Ла-Рошелле, которая взволновала умы всей молодежи, маркиз, хотя и одобрял его принципы, опасался, что юноша излишне осторожен. Но когда он увидел, как Мария обрушивался на баррикады и взбирался на редуты в Сузском ущелье, он счел, что мальчик слишком отважен, и просил у Бога прощения за то, что привел его сюда. Наконец, он обрел уверенность, а узнав об истории с депешей, разрыдался от счастья на груди верного Адамаса, что-то бессвязно бормоча. Что касается Адамаса, то все в городе отмечали его надменный вид и презрение ко всем, кроме господина маркиза и господина графа де Буадоре. Арестандр был очень доволен, убив множество пьемонтцев, но ему хотелось убить побольше испанцев. Клиндар также показал себя неплохо, сначала он был несколько испуган, но потом справился с собой, а Мария не покидала тревога. Он, всегда презиравший пустые предсказания, прошедший через огонь, ни о чем таком не думая, чувствовал, что слабеет перед глупой угрозой Пилар. Она вновь и вновь являлась ему в грезах, словно некий дух зла, превратившийся в невидимого и неуловимого врага. Ему уже довелось узнать, что самые слабые, но самые упорные в ненависти противники могут стать самыми опасными. Он постоянно вспоминал Лориану, ему казалось, что ей грозит смертельная опасность. Свои страхи он принимал за предчувствие. Однажды утром он вернулся в Шаман, сказав, что решил прогуляться. Напрасно расспрашивал он всех о маленькой цыганке. Он добрался и до горы Женевры и узнал, что там утром 3 марта было обнаружено тело женщины. Сначала думали, что она замерзла, но ее губы и щеки были словно обожжены, будто бы она неожиданно проглотила какой-то яд. Крестьяне, сообщившие это Мария, предложили ему посмотреть труп. Его пока зарыли в снегу, так как земля в этих местах сильно промерзла и ее трудно было долбить. Мария тут же убедился, что перед ним труп Беллинды. Итак, Пилар не солгала. Она избавилась от своей спутницы, она могла тем же способом избавиться и от соперницы. Мария поспешил вернуться в Сузу и рассказал обо всем отцу. «Отпустите меня в Бриант», — попросил он. «Если кампания продолжится, ждите меня здесь. Если же мир подписан окончательно, а это будет известно через несколько дней, вы приедете ко мне, не торопясь, чтобы вам не устать. Один я могу ехать быстрее, во всяком случае достаточно быстро, чтобы обогнать эту ненавистную девчонку, ведь у нее нет ни средств, ни сил, чтобы ехать почтовыми каретами». Маркиз согласился. Мария тотчас же отдал распоряжение Клиндару, наметив отъезд на следующее утро. Вечером с предосторожностями явился господин Пулен. Он был доволен и в то же время имел таинственный вид. «Господин маркиз», — сказал он, — «оставшись наедине с Буадоре и с Мария, я уже и так обязан вам многим, а теперь я обязан своей удачей вашему милому сыну. Ценное послание, переданное мной гонцу и которое удалось спасти Мария, обеспечило мне менее опасную и более важную должность в окружении отца Жозефа, а это значит, и в окружении кардинала. Я хочу отплатить вам и сообщить, что ваше единственное честолюбивое желание удовлетворено. Король ратифицировал ваши права на маркизат Буадоре при условии, что вы выстроите на ваших землях дом, которому дадите это имя. Оно, по королевской грамоте, будет передаваться вашим наследникам и потомкам. Его преосвященство надеется, что, если военные действия будут продолжаться, вы останетесь на войне, и в первую же свободную минуту господин кардинал пошлет за вами, чтобы лично поблагодарить за великое мужество и преданность старика и ребенка. Простите, но это его собственные слова. Господин кардинал отметил вас обоих и поинтересовался, как вас зовут. Особенно он отметил вас, господин граф, за то, что вы просили о единственной награде – участии в битвах. Я, персона незначительная, имел счастье лично предстать перед ним и рассказать о превратностях моей судьбы и вашей, не преминув упомянуть, что в 11 лет вы собственной рукой поразили убийцу вашего отца. Затем я напомнил ему, что этому же юноше, столь же разумному, сколь и храброму, он обязан получением доброго и нужного известия. Вы встали на хорошую дорогу, господин Мария. Я мало что могу, но всеми силами готов поспособствовать вам на этом пути, если представится случай. Несмотря на то, что маркиз горел желанием представить сына кардиналу, Мария не захотел дожидаться обещанной встречи. Он горячо поблагодарил аббата Пулена, тот вполголоса с улыбкой сказал, что теперь его уже можно так именовать. Мария был очень рад за своего отца и за Адамаса, счастливых обретением титула. Затем он бросился на постель, проспал несколько часов, еще раз расцеловал старых друзей и на рассвете выехал в сторону Франции. Мария хотел бы лететь на крыльях, но пришлось ехать на перекладных. В битве при Сузе его ранили, но он скрыл это, и силы ему изменили, рана воспалилась, началась лихорадка, и по приезде в Гренобль он серьезно заболел и слег. Перепуганный Клиндар обнаружил, что Мария бредит. Бедный Паш побежал за врачом. С лекарем не повезло, он лишь ухудшил своим лечением состояние. Мария стала совсем плохо. Его нетерпение и огорчение от того, что он тут застрял, усугубили дело. Клиндер решил послать письмо маркизу, но, совершенно потеряв голову, он отправил нарочного в Ниццу, а не в Сузу. Однажды вечером, когда Клиндер совсем отчаялся и плакал на лестнице рядом с комнатой, где лежала обессиленная Мария, Пажу показалось, что больной говорит сам с собой, и он бросился в комнату. Мария был не один. Худенькая фигурка склонилась над ним, словно расспрашивая его. Клиндер испугался. Он решил, что дьявол явился, чтобы помучить его хозяина перед смертью, и он пытался вспомнить молитву об изгнании дьявола, как вдруг в слабом свете свечи узнал Пилар. Он перепугался еще больше. Он слышал ее разговор с Мария в Шамане. Он знал, что она влюблена в него до безумия. Он твердо верил, что она служит сатане, и страх подействовал на него, как обычно, то есть Клиндер осмелел и со шпагой в руке бросился на нее. Он едва не поранил Мария, потому что Пилар увернулась от удара. Еще раз он не смог ударить, Пилар обезоружила его, причем он сам не понял, каким образом. Она так быстро и неожиданно прыгнула на него, что у него вдруг разжались пальцы. «Успокойся, глупец и безумец», — сказала она, — «я здесь не для того, чтобы причинить зло Мария, а для того, чтобы спасти его. Разве ты не знаешь, что я люблю его и что в нем вся моя жизнь? Делай то, что я тебе скажу, и через 2 дня он встанет». Клиндер, убедившись, что каждый рецепт приглашенного врача лишь ухудшал здоровье больного, уступил настойчивости Пилар. Хотя она и внушала ему страх, он чувствовал ее влияние. Он боялся признаться в этом, но противиться не мог. Иногда он трепетал при мысли, что ей доверена жизнь Мария, но подчинялся, говоря себе, что она его околдовала. Лихорадка у Мария была лишь результатом нервного возбуждения. Один день отдыха излечил бы его рану, но врач наложил повязку с мазью, которая отравляла все его существо. Пилар промыла и очистила рану. Она знала тайны морисков и дала больному противоядие. Его чистая кровь и здоровый организм ускорили действие лекарства. Той же ночью Мария пришел в себя и утром уже не бредил. На следующий вечер, хотя он был еще очень слаб, тем не менее понял, что спасен. Охваченный радостным восторгом Клиндер, сам того не заметив, признался ловкой цыганочке в любви. Она не обратила на это никакого внимания. Она спряталась за спинкой кровати, чтобы Мария ее не заметил. Она прекрасно знала, что, увидев ее, он разволнуется. На следующий день Мария почувствовал себя настолько окрепшим, что послал Клиндера купить дорожную карету, чтобы они могли продолжить путешествие. Тот, решив, что ехать рано, заявил, что кареты не нашел. Тогда Мария приказал привести лошадей и намеревался ехать на перекладных. Его упорство огорчало Клиндера, но тут вмешалась Пилар. Мария, увидев ее и узнав, что именно ей он обязан жизнью, так рассердился, что едва не заболел снова. Однако он тотчас же успокоился и заговорил с ней ласково. «Ты откуда? Где ты была? Помнишь, тогда ты угрожала мне? Знаю, ты боишься за нее», — ответила Пилар с горькой улыбкой. «Успокойся, я не успела туда добраться. Я не пойду, если ты больше не будешь ненавидеть меня. Я не буду ненавидеть тебя, Пилар, если ты откажешься от мести, но если ты будешь упорствовать, я тебя возненавижу, возненавижу и жизнь, что ты мне вернула. Не будем сейчас говорить об этом, можешь быть спокоен и можешь не ехать в Бира. Ведь я здесь, рядом с тобой, и этим все сказано». Пилар коснулась самой сути дела. Мария успокоился и согласился до выздоровления остаться в Гренобле. Ему пришлось согласиться также на то, что Пилар останется при нем. Теперь он и помыслить не мог о том, чтобы отдать в руки правосудие Пилар, тем самым вернув ее на путь истины, ведь ей он был обязан жизнью. Он не осмеливался сердить ее, выказывая презрение, преодолевал неприязнь, которую она ему внушала, старался беспокоиться, когда ее долго не было, и радоваться ее возвращению. Но долго так продолжаться не могло. Пилар, на которую доводы морали не действовали, хотела быть любимой. Она говорила о своей страсти с каким-то первобытным красноречием, считая это чувство вполне целомудренным, потому что не умела рассуждать, и вполне возвышенным, в чем ей помогало богатое и неподвластное разуму воображение и неукротимое упрямство. Она осыпала Лориану проклятиями, горько упрекала Мария, нисколько не стесняясь присутствием несчастного Клиндера. Вскоре Мария устал играть навязанную ему смешную роль. Напрасны были все его старания переделать ее натуру, неспособную любить добро ради него самого. «Если бы любовь к Лориане не делала тебя слепым», — говорила она ему с ужасающим прямодушием, — «ты позволил бы мне отомстить за тебя, потому что она тебя презирает и всегда будет презирать». Глава 71. Однажды вечером, когда Мария уже стал вставать, он вышел на улицу один, опьяненный свежим воздухом и свободой. Он был полон решимости продолжать путешествие, как бы ни пришлось поступить с Пилар, временно лишить ее свободы или взять с собой и обращаться с ней уважительно. Обдумывая свои дальнейшие действия, Мария медленно поднимался по направлению к Визитандинскому монастырю, невольно привлеченный высотой его башен. Вдруг он очутился лицом к лицу с каким-то человеком. Оба остановились. Оба были вынуждены посмотреть друг на друга. Это была женщина благородного происхождения, если судить по ее виду и по тому, как она была одета, небольшого роста, худая, бледная, но молодая и красивая. Так по крайней мере казалось, потому что лицо ее закрывала черная полумаска, какие высокородные дамы носили тогда во время прогулки. На ней была вдовья шапочка, черное одеяние. Светлые с пепельным оттенком волосы разделены пробором и красиво уложены на висках. Мягкая грация и сдержанность ее походки еще издали привлекли внимание Мария. При ее приближении его поразил цвет ее волос, контрастирующий с черным цветом одеяния. Сердце Мария забилось сильнее. Наваждение не проходило. Очутившись с ней лицом к лицу, он чувствовал волнение и смущение. Дама в маске тоже казалась взволнованной. Наконец, она прошла мимо, ответив на приветствие Мария. Мария прошел шагов 20, постоянно оборачиваясь. Затем он сделал еще 20 и остановился. «Я боюсь показаться неучтивым и встретить холодный прием, но я должен узнать, кто эта дама», — сказал себе Мария. Он вернулся бегом и снова оказался перед дамой в маске. Стоя друг против друга, они все еще колебались, готовые во второй раз пройти мимо, так и не осмелившись заговорить. Но дама, наконец, решилась. «Простите меня», — сказала она с волнением, — «если я не ошибаюсь, вы, Мария де Буадоре, а вы, Лориана де Бевр», — воскликнул потрясенный Мария. «Как же вы меня узнали?» — изумилась Лориана, снимая маску. «Смотрите, как сильно я изменилась». «Да», — ответил восхищенный Мария, — «раньше вы и в половину не были такой красивой». «Право, не считайте себя обязанным говорить мне комплименты», — сказала Лориана. «Смерть моего отца, страдания наших единомышленников, поражение протестантов сделали меня старше моих лет. Но расскажите о себе и о ваших близких, Мария». «Конечно, Лориана, возьмите меня под руку и давайте пойдем к вам, так как мне нужно поговорить с вами. Если у вас здесь нет надежной защиты, то, знайте, я вас не оставлю». Лориану удивил возбужденный тон Мария. Она подала ему руку и сказала: «Я не смогу, даже если бы и захотела, отвезти вас в мое убежище. Я живу в том монастыре, на холме, но вы можете проводить меня до ворот, а по дороге мы расскажем друг другу все, что с нами произошло». Она начала первой и поведала Мария, что после взятия Ла-Рошели, когда ей не позволили разделить заключение мадам де Роган, она захотела вернуться в Бера, но ей дали понять, что принц Конди приказал вновь ее арестовать, если она вернется туда. Ее старая тетушка, единственная преданная родственница, была настоятельницей монастыря Визитандинок в Гренобле. Она когда-то была протестанткой, ее заключили в этом монастыре и в конце концов убедили переменить веру, когда она была еще очень юной. Но она по-прежнему очень участливо относилась к протестантам и настойчиво приглашала Лориану спрятаться здесь, обещая защищать ее до окончания войны на юге. Лориана нашла здесь покой. Монахини, так же как и сестры в Бурже, не преследовали ее. Из уважения к ее тетушке они даже сделали вид, что не знают о том, что Лориана еретичка. Она могла, скрыв свое лицо, выходить одна за ворота, чтобы утешать и помогать несчастным протестантам, прятавшимся в пригородах. «Лориана», — сказал Мария, — «вам не надо выходить и не надо показываться людям, пока я вам не разрешу. Лишь милосердие провидения уберегло вас от встречи с опасным и невидимым врагом. Мы уже у дверей монастыря, поклянитесь, что не покинете его, пока я не приду повидаться с вами. А когда я увижу вас, завтра, мы сможем поговорить в приемной, да, в 2 часа. Поклянитесь, что не покинете монастырь, клянусь вам». Мария дождался, когда дверь монастыря закрылась за Лорианой. Он считал, что она здесь в безопасности, Даже если ее обнаружит Пилар, Мария внимательно осмотрелся, чтобы убедиться, что Пилар за ним не следила и не преследовала его. Он знал, что она готова будет уничтожить весь монастырь, лишь бы добраться до соперницы. Мария вернулся к себе, но Пилар там не обнаружил. Клиндер не видел ее после ухода хозяина. Мария почувствовал, что волнение опять проникло в его сердце. На всякий случай он вышел на улицу и тут услышал шум, заставивший его остановиться. Он увидел Пилар. Ее вели лучники при свете факелов. Она кричала, кричала свирепо и жалобно. Когда она увидела Мария, она протянула к нему руки с такой мольбой и таким отчаянием, что он на миг содрогнулся. «О, жестокосердный!» — крикнула Пилар. «Вот как заплатил ты мне за мою любовь и заботы. Бросил в темницу, мерзавец. Хочешь отделаться от меня? Будь ты проклят!» Мария не стал с ней разговаривать, а обратился к начальнику стражи, уводившей Пилар. «Скажите, вы забираете ее на ночь просто за бродяжничество или же надолго по подозрению в преступлении или каком-то проступке?» Ему ответили, что ее обвиняют в преступлении. Врач, который так неудачно лечил Мария, был недоволен тем, что ему помогла какая-то бродяжка, и обвинил ее в том, что она отбивает у него больных, причем изложил это в форме обвинения в незаконном занятии медициной. Подобное обвинение могло привести в ту эпоху к гораздо более серьезным последствиям, чем в наши дни, потому что всегда мог возникнуть вопрос о колдовстве, преступлении, за которое самые важные магистраты карали смертью. Что бы с ней ни случилось, сказал себе Мария, надо, чтобы эта опасная цыганка потеряла след Лорианы, если она уже не нашла его. На следующий день он помчался в монастырь. «Теперь», — сказал он Лориане, — «мы можем вздохнуть свободней, но не следует забывать об опасности». И он рассказал ей всю историю с цыганкой. Лориана внимательно его выслушала. «Теперь», — сказала она, — «я все понимаю. Знаете, Мария, почему я так разволновалась, увидев вас вчера, и почему набралась храбрости и обратилась к вам, хотя и не была уверена, что вас узнала. Знаете, почему я сначала заколебалась, решив, что мое воображение обмануло меня? 8 дней назад я получила анонимное письмо, полное угроз и проклятий, в котором мне писали, что вы погибли в битве в Сусском ущелье. Это известие потрясло меня. Я оплакивала вас, Мария, как оплакивают брата. Я сразу же написала вашему отцу и отправила письмо с почтой. Однако, поразмыслив, я почувствовала сомнение. Уж очень подозрительно было письмо. Когда я вас встретила, я как раз направлялась в город, чтобы по возможности выяснить, кто из дворян погиб в сражении. Я решила, что, если среди убитых окажется и ваше имя, поеду к вашему отцу и постараюсь поддержать его и останусь ухаживать за ним в этом смертельном испытании. Это был мой долг, не правда ли? Ведь он когда-то был так добр со мной. Мария смотрел на Лориану и не мог оторвать взор от ее взволнованного лица, от глаз, зажженных страданием, от следов только что пролитых слез. «Ах, Лориана!» — воскликнул он, целуя ей руку. «Неужели я вам еще хоть немного дорог? Вы, мой друг, и я уважаю вас. Я знаю, что вы не захотели сражаться с протестантами. Да, никогда не хотел, но я никогда и не говорил о главной причине. Теперь я могу ее открыть. Я боялся, как бы мне не пришлось стрелять в вашего отца и в ваших друзей. Лориана, я нежно любил вас, почему же ваши письма моему отцу были такими холодными? Теперь я тоже могу открыть вам мое сердце, дорогой Мария. 4 года назад, когда мы виделись последний раз в Бурже, моему отцу пришла в голову странная идея обручить нас. Ваш отец, как ему и следовало, посчитал его предложение недостаточно обдуманным. Легкомыслие моего бедного отца поставило меня в унизительное положение, поэтому я и писала вам несколько раз о планах устройства моей личной жизни. На самом же деле я об этом и не помышляла. В то же время я на словах была холодна с вами, мой дорогой Мария, и, возможно, меня задевало, что вы предполагали во мне претензии на брак. Сегодня же мы можем улыбнуться, забыв прошлые несчастья, и будьте ко мне справедливы. Поверьте, я не думаю ни о каком браке. Мне 23 года, мое время прошло. Наша партия разбита, мое состояние будет конфисковано по малейшему капризу принца Конде. Мой бедный отец умер, и превратности войны отняли у него все богатства, нажитые в морских походах. Я теперь уже не молода, не красива, не богата. Но одно радует меня. Я теперь могу жить недалеко от вас, и никто не заподозрит, что я рассчитываю на что-нибудь другое, кроме дружбы. В смущении дрожащий Мария слушал Лориану. «Лориана, горячо взмолился он, не я, а вы пренебрегаете моим именем, возрастом и чувствами, предлагая возобновить спокойные дружеские отношения. Я должен сказать, что сделать это уже поздно. Я всегда любил вас возвышенной любовью, разлука и новая встреча лишь укрепили мое чувство, оно осталось таким же благородным. На мою долю тоже выпало много страданий, Лориана, но никогда я не отчаивался. Безысходность почти убивала меня, но я противился этому. В такие минуты Бог приходил мне на помощь, посылал вести, укреплявшие мою веру в вас и надежду на его милосердие. Это было подобно глотку свежей воды. Она знает, не может не знать, что я умру без ее любви, убеждал я себя. Она полюбит меня, она никогда не полюбит никого другого, у нее такая добрая душа. Пусть я еще слишком молод, но я скоро смогу стать достойным ее. Для этого я буду много трудиться, сохраню живую душу, стану смелым, буду заботиться о счастье тех, кто меня любит. А еще я буду хорошим воином, если начнется новая славная война. Ведь вы согласны со мной, Лориана, ведь сердце ваше осталось прежним и в нем нет любви к испанцам? Конечно, нет, ответила она. Меня мало интересуют эти события, и я осталась здесь ждать их завершения только потому, что господин де Роган решился на этот безумный, унизительный, продиктованный отчаянием союз. Теперь вы сами убедились, Лориана, что больше ничего нас не разделяет. Наверное, я не стал еще вполне благоразумным человеком и не знаю, каким стану, но теперь я знаю о себе не так уж мало. Например, я могу сражаться так же решительно, как мои товарищи по армии, а многим из них было 25-30 лет. В своем чувстве я уверен, Лориана, и сохраню его на всю жизнь. В этом нет моей заслуги. Я, наверное, родился верным, несмотря на мой юный возраст. Ни одна женщина не стала для меня такой же прекрасной и привлекательной, как вы. Мое сердце принадлежит вам с самого первого дня нашего знакомства. Видеть вас стало для меня потребностью. Не было ни одного дня в Брианте, когда я не думал о вас, пренебрегая играми и развлечениями. Часто ради вас я оставлял книги и занятия. То, о чем я думал и говорил вам 8 лет назад в известном вам лабиринте, я готов повторить сегодня. Без вас я не буду счастлив, Лориана. Чтобы быть счастливым, мне нужно видеть вас каждый день. Я знаю, что не имею права просить вас. Сделайте меня счастливым. Вы свободны. Но, быть может, ваша жизнь со мной станет более радостной, чем прежнее существование с бедным вашим отцом или нынешняя одинокая, полная гонения и опасности жизнь. Мне не нужно ваше богатство, но если оно нужно вам, я готов защищать ваши права. Как только мир будет заключен, я готов бороться с вашими врагами. Выйдя за меня замуж, вы обретете свободу убеждений, под моей защитой и покровительством вы сможете молиться так, как считаете нужным. Мы не будем бороться друг с другом за нашу веру, как делают это на наших глазах король и королева Англии. Если вам нужен титул, вы его получите, потому что теперь уже нет никаких сомнений в том, что я маркиз. Вы стали не так красивы, но я не вижу этого и никогда не увижу. Я заметил, что вы переменились. Сегодня вы более бледная и худая, чем были в 16 лет. Но, на мой взгляд, вы стали еще лучше. Даже если бы вы никогда не были красивы, мне кажется, что я все равно любил бы вас. А если счастье женщины в том, чтобы быть красивой для того, кого она любит, то любите меня, Лориана, и вы обретете это счастье. Не прерывай меня, моя Лориана, разреши мне говорить с тобой, как раньше. До этого дня у меня хватало и мужества, и терпения, не отнимай их у меня теперь. Если ты хочешь, чтобы я оставался пока твоим другом и братом, я готов ждать, когда ты доверишься мне. Если ты хочешь, чтобы я вернулся на войну, а это и мое желание, ты можешь приехать в лагерь как воспитанница и приемная дочь моего отца. Мы увидимся не раньше, чем ты захочешь. Мы можем не видеться до тех пор, пока ты не решишь стать моей женой. Только не покидай нас больше, потому что, с твоей любовью или без нее, мы были и хотим всегда оставаться твоей семьей, твоими друзьями, защитниками, рабами и всем тем, кем ты хочешь, чтобы мы были, при условии, что ты позволишь любить тебя и тебе служить. В ответ на эти великодушные слова Лориана сжала руки Мария. «Ты ангел», — проговорила она, — «и мне потребуется мужество, чтобы отказать тебе. Но я слишком сильно люблю тебя, чтобы связать твою блестящую судьбу со своей, несчастной и горестной. Я слишком люблю твоего отца, чтобы доставить ему такое огорчение. Моего отца, «Ты все еще сомневаешься в моем отце?» – не выдержал Мария. «О, Лориана, ты так и не поняла, что это твой отец обманул тебя. Скажи лучше, что не любишь меня и никогда не любила». В это время кто-то громко позвонил у решетки монастыря. Спустя минуту в комнате уже находился маркиз Буадори. Он заключил в объятия Мария и Лориану. Маркиз не дождался посланного Клиндером курьера, но получил письмо Лорианы. И так как мир был уже заключен и можно было возвращаться в Бира, он приехал в монастырь за Лорианой, собираясь увести ее с собой. Теперь маркиз очень удивился. Встретив Мария, он предполагал, что Мария уже вернулся в Бриант. Произошло объяснение. Затем Мария взволнованно обратился к маркизу. «Вы приехали вовремя, отец. Лориана думает, что вы ее не любите». Опять последовали объяснения. Видя волнение и огорчение Мария, маркиз улыбнулся. Лориана поняла смысл его улыбки. «Дорогой мой маркиз», — воскликнула она, покраснев, вся дрожа, — «верните мне письмо, которое я написала вам, когда считала вашего сына погибшим. Я хочу, чтобы вы вернули его, не показывайте его». «Никогда», — с лукавым видом ответил маркиз, протягивая письмо Мария, «никогда он его не увидит, если только не вырвет его у меня из рук, а он на это вполне способен, как видите». Глава 72. Письмо было коротким и печальным. Пока Мария читал, Лориана спрятала лицо на груди старика. Лориана, только что пережившая горечь утраты, писала маркизу, что продолжала любить Мария после разлуки с ним и будет носить траур по нему всю оставшуюся жизнь. «С этого дня», — писала она, — «я действительно почувствовала себя вдовой. Теперь вы не вдова и никогда ею не будете, моя Лориана», — сказал маркиз, снимая с нее черную шапочку. «Я не желаю лучшей дочери, свадьбу отметим в Брианте. Можете себе представить, какой праздник был в замке, когда вернулись оба хозяина, Лориана, Адамас, Аристандр и Клиндер, который, чтобы сбросить чары цыганки, тут же принялся ухаживать за всеми крестьянками подряд. Однако свадьба двух любимых детей доброго Сильвена не могла состояться, прежде чем Лориана не подчинится королю и не получит его прощения, так как в минуту отчаяния она примкнула к мятежникам. Война на юге с протестантами была недолгой, но кровавой. Это был последний вздох протестантской партии как политической силы. Мария с Клиндером отправились к аббату Пулену, который пользовался особым доверием у короля и мог ходатайствовать за Лориану. Аббат Пулен более, чем кто-либо, мог выпросить прощение, так необходимое ей. В разговорах об этом прошла встреча, и, уже собираясь домой, они вышли на порог и почувствовали жуткий запах гари. Аббат, который вышел их проводить, воскликнул: «Где-то начался страшный пожар, вы чувствуете, и мне кажется, что вот-вот запылают наши одежды». «Вы правы, господин аббат», — откликнулся Клиндер, любивший вмешиваться в чужой разговор, — «здесь чувствуется отвратительный запах горелого». «Действительно», — заметил Мария, — «похоже, за холмом горит какой-то дом. Видите, дым идет, не стоит обращать внимания», — сказал аббат. «Какая-нибудь хижина, наверное». «Признаюсь, господин граф, я устал от стольких несчастий. Раньше я ненавидел гугенотов, но теперь, когда они повержены, я чувствую то же, что и вы. Мне жаль их. Я был свидетелем дела Прива 63. Так вот, с меня хватит, и я призываю особо жаждущих мщения успокоиться». «Я тоже так думаю», — со вздохом заметил Мария. «Но послушайте, господин аббат, там кричат, люди там страдают, поедемте посмотрим». «Действительно, из-за холма, откуда шел дым, раздавались крики, точнее, один единственный крик, долгий, пронзительный, жуткий. Крик длился мучительно долго, казалось, кричал ребенок. Это произвело впечатление на аббата. Клиндер не мог поверить, что это кричал человек. «Нет-нет», — говорил он, — «это пастушья дудка, а, может, режут козленка». «Это человеческое существо умирает под пытками», — ответил аббат. «Я слишком хорошо знаю такую жуткую музыку». «Скорее туда», — воскликнул Мария. «Может, успеем спасти несчастное создание? Едем же, аббат. Подписан мир, и никто не имеет права пытать гугенотов». «Слишком поздно», — ответил аббат. «Уже ничего не слышно». Крики неожиданно прекратились, исчез и дым. Может быть, они и ошиблись. Тем не менее спутники погнали лошадей и быстро поднялись на вершину холма. Оттуда они увидели в глубине долины, гораздо дальше, чем они думали, группу крестьян, возбужденно толпившихся у погасшего костра. Не успели они доехать до них, так, чтобы окликнуть, крестьяне разбежались. Только одна старая женщина осталась у дымящихся головней, Она переворачивала пепел вилами, словно искала там что-то. Мария первый оказался у остатков этого пожарища, откуда шел горький, отвратительный запах. «Что вы тут ищете, матушка?» – спросил он. «Что это здесь сожгли?» «Да ничего, мой прекрасный господин, всего лишь колдунью, которая одним взглядом наводила на людей лихорадку. Наши мужчины покончили с ней, а я смотрю, не осталось ли в пепле какого-нибудь ее секрета». «Какого еще секрета?» – возмутился Мария, которому внушало отвращение хладнокровие этой старухи. «У нее на шее было что-то блестящее», – ответила старуха. «Когда она билась в огне, эта штука упала, и тогда она крикнула. Я погибла, у меня ее больше нет. Наверное, какой-нибудь амулет от всех несчастий. Вот я и хочу его найти. Вот она, возьмите». И Мария подобрал с земли монетку с дыркой. «Это она самая, мой прекрасный господин. Дайте мне за то, что я так хорошо разожгла огонь». Мария всмотрелся и, охваченный непреодолимым ужасом, отшвырнул монету подальше. Он прочел нацарапанное на ней чем-то острым имя. Талисман принадлежал Пилар. Только это и осталось от ее роковой любви к нему, да еще горстка обгорелых костей и горький запах горелого, распространившийся в воздухе. Охваченный ужасом и жалостью, Мария торопливо отошел от костра. Как его не расспрашивал Клиндер, Мария не открыл ему эту мрачную тайну. Они поехали дальше, а он все еще оставался под тяжелым впечатлением от увиденного. Но подъезжая к замку, как мы легко можем догадаться, он уже все забыл и думал лишь о том, какое счастье будет увидеть свою дорогую подругу, любимого отца, нежную Мерседес, доброго Люсилия, мудрого Адамаса и героического каретника, всех этих великодушных людей, которые всегда баловали его, как могли, но каким-то чудом сделали из него добрейшее и прекраснейшее существо. Свадьба была великолепна. Маркиз открыл бал с Лорианой. Счастливая Лориана не выглядела ни на день старше красавца Мария.